прошу взять на борт для доставки пленного командору Хаддари. Ответ пришел практически сразу. Легионер, вам с грузом разрешено взойти на борт. Неужели наш безумный план сработает? Сияющая линия разделила лик корабля, створки разошлись, открывая проход. Взмахнув крыльями, Тейра подтолкнул лорда Аберина со мной внутри и вплыл на корабль, а спрятанные искрами самоубийцы плавно слетели сверху и вплыли за нами следом. Створки захлопнулись, и рейдершип канул в бушующее море грозы. Как раз в тот момент, когда легионер вздрогнул и резко развернулся в сторону моих невидимых друзей с криком «Тревога! Чужаки!» Глава 16. Расколовшие мир. Рейдершип состоял из трех блоков. Просторный ангар, двигательный отсек под нами и кабина пилотов сверху впереди. Туда вела дуговая лестница по обеим сторонам. Дверь к пилотам была закрыта, ангар убран и пуст. Складные сиденья подняты к стенам, крепления для грузов вдавлены в пол. Четыре механических руки для погрузки-разгрузки застыли в пазах обшивки. В общем, все идеально готово для драки. Когда Тейра крикнул «Тревога!», дверь в рубку вспыхнула синим. Похоже, для серокожих это как наш красный. Цвет опасности и запрета. Черт знает, как легионер понял, что на корабль проникли чужие, но он явно не видел моих друзей, а потому ударил вслепую. Крутанулся и хлестнул широко раскинутыми крыльями, стараясь захватить максимальную площадь. Уилла с Арчиной разбросала в стороны, они с характерным звуком бухнулись в переборки, не удержав вскрики. Ну хоть Шисс ловко пригнулся и отпрянул к стене. Однако Тейра уже убедился, что рядом находятся невидимые враги. Он повелительно махнул рукой, и потолок осветился сеткой оранжевых линий противопожарной системы. Из скрытых ячеек брызнул дождь мелкодисперсной пены. Она окатила ангар и плотным слоем облепила невидимые фигуры. «Прощай, скрытность, ты недолго была с нами». Второй взмах руки легионера, и манипуляторы погрузки выскользнули из пазов, готовые хватать чужаков. Весь фактор неожиданности пошел крысолюду под хвост. У ситуации был один плюс. Тейра обнаружил троих врагов и до сих пор не знал, что внутри отключенного четвертого прячется пятый, поэтому у меня осталась возможность ударить в спину. Недолго думая, я сорвал венец с головы Аберина и тиснул его Тейра позади рогов. Легионер нутром почуял атаку и успел пригнуться. Я чисто на инстинктах за долю секунды сжал пространство силы искр. Это подтолкнуло диадему, и она плотно села на врага. Тейра выгнулся в спазме борьбы, силясь сорвать венец, а устройство гасило его в стазис. Что ж, пусть нейтрализует легионера или хотя бы немного задержит, ведь главной проблемой, которую нужно немедленно решать, был не он. «Уилл, выбей дверь!» – заорал я, указав вверх. «Срочно!» – и оттолкнулся от переборки, послав нас с Аберином в полет через ангар. «Нужно попасть в рубку прямо сейчас. Если не помешать пилотам, они отправят дистресс-код и к ним придет помощь. Прямое столкновение с силами Тейра мы триумфально проиграем, наш единственный шанс – захватить корабль и метнуться к центру планеты под защиту Гармингера. Нас не перехватит только если получим хорошую фору, поэтому сейчас главное, не дать пилотам послать сигнал». Уилл не церемонился и вдарил по двери силой трех искр. Искажение материи выгнуло задраенный овал, он скомкался, словно мягкая ткань, резко затвердел и стал хрупким на изгибах и изломах. Я с разгона пробил мятую дверь и влетел в рубку в облаке мелких осколков. Там оказалось двое Тейра, оба меньшего роста, без крыльев и с остальными имплантами вместо золотых. Наверное, так выглядят обычные представители расы, а легионер – их улучшенная элита. Первый Тейра пилотировал корабль, второй успел вскочить из кресла и откинул защитное стекло на боковой панели. Там прятался ярко-синий рычаг. Его рука легла на рычаг за миллисекунду до того, как я врезался в пилота, снес его и с хрустом впечатал в приборную панель. Она была армированной, как и все внутри корабля, а Тейра, конечно, покрепче людей, но не настолько, поэтому хруст издали его кости. Несчастный вскрикнул, я засадил ему стальным кулаком в голову. Движение лорда Аберина оказалось на удивление синхронно с моим и еще усилило без того неслабый удар. Тейра обмяк, надежно выведенный из строя, но не убитый. Тем временем старший пилот заблокировал управление кораблем. На панель наехал прозрачный бронированный купол, щелкнули зажимы, теперь взятый курс не изменить, пока не снимешь блокировку. Я попытался отправить Тейра в нокаут, ведь сила удара черного кулака могла убить обычного человека, но пилот прямо из кресла прыгнул к потолку. Извернувшись, он зацепился ногами за поручень. Они были повсюду, и экипаж явно учили стремительно перемещаться с их помощью. Цепляясь только ступнями, Пилот выхватил что-то вроде станнера и открыл по мне огонь. Логично, что внутри корабля бьют не огнестрелом. Пули начнут рикошетить от бронированных поверхностей и не принесут экипажу ничего хорошего. Но на атаки станнера мне было плевать. Они приходились в лорда Аберина, а тот был иммунен к нейропарализующей части выстрела и хорошо выдерживал кинетическую. До меня доходили лишь неприятные тычки. Между вторым и третьим залпом я выхватил трезубец и махнул им. В голову не попал, но зацепил врага за рога. Отлично, рывок вниз и Тейра слетел прямо в наши с Аберином руки. Бух, встретил его голову полутонный удар кулака, глаза закатились, по подбородку бедняги потекла слюна. Я не хотел убивать Тейра, если есть возможность укладывать их в отключку. Во-первых, будут заложники и языки для допроса. Во-вторых, мы уже поняли, что эта жестокая и злопамятная раса живет по законам собственной исключительности, но при этом и чести. Да, мы вероломно напали на их корабль, но Тейра оценит, что мы не переступили следующие черты и не вырезали экипаж. В ангаре гремела настоящая битва. Что-то взрывалось, ломалось и скрежетало. Послышались крики Арчина и воплю Илла. Тейра застонал. Значит, он избавился от венца подавления и дерется один против троих, судя по звукам, успешно. Надо скорее закончить в рубке и метнуться обратно в ангар, но сначала я обязан поменять курс. Только как? Всполох инфосвита просканировал приборную панель, но нагромождение сложных техномагических контуров было невозможно понять без образования пилота. Тейра нашли способ сохранить свою магию даже близко к Гармингару. Мегаискажение подавляло систему башни богов, а техномагия серых работала. Крутые, что тут скажешь. Стоп, у меня же есть идеальная способность против бронестекла. Ладонь легла на прозрачный кожух, вибрация прошла по всему телу, тонкий неслышный звук пронзительно отдался в ушах, и ничего. Твою мать, этот сплав стекла и пластика был специально защищен от виброразрушений. Я попытался сломать прозрачный кожух трезубцем, но проще было вскрыть открывашкой сейф. Попробовал вырубить защелки частотой, но там была двойная защита. Магический контур я даже на пару секунд отключил, а механическая часть держалась крепко. В общем, рейдершип бодро мчался в пункт назначения, центральный бастион, и нес нас в руки командора Тейра. Идеи закончились. Секунды тикали. «Выпусти!» – пискнула одна из искр. «Хочешь хакнуть систему управления?» «Да, это был единственный шанс». Я быстро поднес ладонь к узлу, который связывал бронестекло со стеной. «Пусть взломает систему блокировки, с нее перейдет на панель управления и оттуда пытается захватить управление кораблем. Разве это не то, с чем и должен справиться?» «Выполняю!» – искра влилась в конструкцию, энергетический контур размыто моргнул, а по сервоприводу прошла короткая визгливая судорога. Пошла кибератака, ну, Гармингар в помощь. Прикрыв рычаг дистресс-кода, я выбежал в ангар и понял, почему мародеры так боялись Тейра. Венец подавления, разорванный надвое, лежал на полу. Два механических хвата выломаны, третий загнулся назад и бесцельно щелкал стену, а четвертый расплавился в груду дымящегося металла. Уилл завис наверху в пузыре воздуха, с оторванной головой. Тело сжалось в позе эмбриона, ворох алых капель гипнотически вливался в разорванные артерии и вены. Шок, я словно вошел в разгар сай-фай хоррора. Три искры пульсировали, держа защитный кокон, и пытались вернуть его к жизни. Капля за каплей вливались в Уилла, стягивались обратно, как в замедленной съемке, голова опустилась на плечи, ткани шеи стали срастаться, ух-ха-ха. Наш маг взял регенерацию, но от такого ранения она спасти не могла. А вот три искры подтвердили свою совокупную мощь. Арчана скорчилась у переборки в луже крови с чудовищной вмятиной в груди. Она хрипела, пока регенерировали раздавленные органы и сломанные кости. Бедная девчонка, которую швырнули в ящик Пандоры, сражаться с врагами и угрозами, превосходящими ее в разы. Легионер возвышался в центре ангара во всей красе. Дыры от огнестрельной очереди рассыпались по груди, пули завязли в биоброне, рваная рана в боку, рука перебита, крыло сожжено дотла. Здоровой рукой он сжал горло шоссе и поднял крыса вверх, мохнатые ножки дергались, из всклокоченной шерсти били молнии, а из хрипящей пасти валили едкие зеленые клубы. Но Тейра укрылся от яда вторым крылом, которое жадно пульсировало и поглощало дым, а разряды молнии ему приходилось терпеть, подавляя клокочущий в горле стон. Еще секунда, и серый воин переломит крысу шею. Я метнул трезубец, чтобы перебить руку, державшую шисса, и зарядил в крыса заклятие на 10 инзов Виталиса, чтобы усилить его живучесть. От перелома позвоночника и смерти регенерация уже не спасет, но можно укрепить тело, влить виталис в мышцы и кости, чтобы Тейра не успел сломать ему шею. В общем, в первую секунду я сделал все, чтобы помочь Шиссу выжить, и прыгнул на легионера. Тот поймал трезубец раненой рукой и метнул обратно. Удар отклонил меня в прыжке, но я успел кончиками пальцев поймать рог Тейра, ухватился, рванул его голову назад и обнажил шею, выхватил вершитель и резанул по горлу. Легионеру не оставалось ничего другого, кроме как отпустить Шисса и заблокировать мой удар. Он парировал клинок голой ладонью. Я заметил, как биоброня в момент удара уплотнилась и затвердела, превращаясь в прочнейший и скользкий панцирь. Клинок соскользнул, сила прыжка несла меня дальше, а Тейра врезал ногой мне в живот, меня унесло дальше и вмазало в стену. Мощь его пинка немного погнула доспех, в животе налилась болью обширная гематома, я кашлянул кровью. Черт, ну и силища. Шестое чувство подсказало, что Тейра не станет терять ни секунды и атакует сейчас же, прыгнет прямо за мной и постарается ударить в спину. Поэтому я не шмякнулся о переборку и отскочил, как должен был, а сгруппировался и резко толкнулся ногами, уходя вверх. Умение летать и маневрировать, отточенное за часы перелетов между островами, сделало это возможным. Я ушел с линии атаки за доли секунды. Вместо, где только что была голова, воткнулось острое копье с граненым бронебойным наконечником, выросшее из руки легионера. Вот почему у него не было оружия. Биоброня адаптировалась и позволяла Тейра формировать нужное оружие в любой момент, убирать его и менять на более подходящие к каждой ситуации. Легионер был живым адаптивным оружием и сейчас ударил так, чтобы проткнуть мне шею и закончить бой одним ударом с прыжка. Но я вовремя прыгнул вверх и оказался выше. А еще у меня в руке осталось 11 инзов Виталиса, а в списке активных способностей висела одна, идеально подходящая для задумки, которая вспыхнула в голове.